Глава 21. Бабушка Оля никого не выгнала, но то, что они с Костиком ей не понравились, Галя поняла сразу. Губы женщины были плотно сжаты, глаза оценивающие прищурены, а вся ее поза, казалось, говорила: «Я терплю вас здесь только потому, что об этом попросил меня сын». Вслух же она не произнесла пока вообще ничего, только процедила приветствие, но Гале по большому счету было наплевать, что о ней думает мама Тараса. Главное для нее сейчас накормить Костю, ведь он с утра, по сути, так ничего и не ел, кроме бутербродов и яблок. Поэтому Галя попросила у Ольги Михайловны, как представил маму Тарас, разрешение разогреть для Костика котлеты с пюре, которые она захватила из дома в пластиковых контейнерах, и услышала в ответ: «Вы что же считаете, что Тарас такой худой, потому что я морю его голодом? Рубашка на нем обвисла не поэтому, а потому что она с чужого плеча». «При чем тут Тарас?» – не поняла смысла вопроса Галя. «Я сына хочу покормить, он голоден». «Я тоже о сыне, о своем. Он питается вполне нормально, и продуктов у нас в доме достаточно, а я еще не настолько беспомощна, чтобы не суметь приготовить из них пищи». «Мама!» – насупился Тарас, стремительно краснея. «Что, мама?» – вздернула брови Ольга Михайловна. «Я ведь знала, что вы едете, и у меня хватило ума приготовить ужин на всех». Затем она перевела взгляд на Галю. «Давайте ваши котлеты, я разогрею их мальчику завтра». Забрав у Гали контейнеры, она удалилась на кухню. Тарас же мялся в прихожей, боясь посмотреть на Галю. «Все нормально», — сказала она. «Мне твоя мама понравилась, серьезная женщина. Пожалуй, я доверю ей Костю». «Правда? Она тебе правда понравилась? А мне показалось...» «Вот именно показалось, успокойся. Проводи нас в ванную». Взглянув на себя в зеркало, Галя ахнула. Неудивительно, что мама Тараса встретила ее не очень дружелюбно. Другая бы женщина, может, и вовсе на порог не пустила этакую чучундру. Волосы всклокочены, на шее следы сажи. А ведь, заскочив домой, умылась и причесывалась вроде. Но все в попыхах, в спешке. Не успела даже подвести глаза, не говоря уже о более серьезном косметическом ремонте. Впрочем, последнее даже и к лучшему. Наверняка женщины без косметики нравятся бабушке Оле больше, но, подумав так, Галя мысленно фыркнула. «С какой стати ты должна ей нравиться? Не на смотрины же, в конце концов, пришла?» Галя быстро привела в порядок Костю, еще более чумазого, чем она, а потом занялась и собой. Тщательно умылась, причесалась. Костик все это время молча стоял и внимательно наблюдал за ней, а потом выдал. «Теперь мы понравимся бабушке Оле, да, мама?» «Мы были грязные, и поэтому она рассердилась». «Разве она рассердилась?» — улыбнулась Галя, хотя улыбаться ей совершенно не хотелось. «Просто бабушка Оля строгая, но совсем не злая». Судя по выражению лица Костика, он был с ней не очень согласен и сказал то, что заботило его больше всего. «Если она меня выгонит, вам придется взять меня с собой». «Не выгонит, ты же слышал, она сказала, что разогреет тебе завтра котлеты». «Да, слышал. А я бы и сейчас их покушал». «Проголодался мой котеночек», — прижала к себе Галя сынишку. «Ничего, бабушка Оля нас сейчас чем-нибудь вкусненьким накормит». Ольга Михайловна накормила их действительно вкусно, хоть и говорят, что голод — лучший соус, но не признать кулинарного мастерства Тарасовой мамы Галя не могла. Еда оказалась самой простой. Куриный суп с вермишелью, та же курица, только тушеная с картошкой, маринованные огурчики, чай с сушками. Но приготовлено все было именно так, как любила Галя. На нее дохнуло запахом детства. Даже странно, казалось бы, ну, приготовь все то же сама из тех же продуктов, только нет, не получается. Чего-то все равно не хватает. То ли продукты стали не те, то ли сама она давно убежала из детства. И не просто убежала, сбежала. Хотелось скорее сюда, во взрослую жизнь. А ведь это глупости, не бывает никакой взрослой жизни. Жизнь, она всегда одна. От первой до последней секунды, и детство заканчивается только вместе с жизнью. Просто мы специально не замечаем его, делаем вид, что его нет, искусственно взрослеем и старимся, а оттого и выглядим фальшиво, порой просто нелепо. А надо-то ведь на самом деле лишь самую малость. Не гнать от себя детство, продолжать жить с ним в единении и согласии, слушаться не только разума, но и сердца, видеть не только глазами, но и душой. И Галя вдруг... осознала, что ее больше не раздражает неуклюжесть Тараса, и поняла, почему. Просто он не прогнал из себя детство. Может, и пытался, но до конца так и не смог. И теперь, посмотрев на Тараса немного другими глазами, она невольно улыбнулась. Тот с таким же детским восторгом всасывал вермишелины с ложки, как и сидящий рядом с ней Костик. Ольга Михайловна перехватила Галин взгляд, улыбнулась одними глазами и почти незаметно кивнула. Эта нечаянная, бессловесная похвала настолько обрадовала Галю, что она почему-то испугалась. Разум убеждал ее, что все происходящее неправильно, что она не должна находиться здесь, с этим нелепым школьным учителем, с его неприветливой мамой, и не должны быть столь приятные одобрительные взгляды этой женщины, равно как не должны трогать осуждающие. И уж верхом нелепости казалось ехать неведомо куда с почти незнакомым мужчиной, к тому же бывшим не в ее вкусе совершенно, к тому же оставив маленького сына на попечение еще более незнакомой матери этого мужчины. Но самое удивительное было в том, что сердце этому не противилось. И Галя решила на сей раз послушаться его. Костик между тем начал клевать носом прямо за столом. Ольга Михайловна быстро поднялась, сказала, что приготовит постель, и вышла. Галя взяла Костю на колени, который, обняв ее, уткнулся личиком в кофту и поцеловала в макушку. Волосы сынишки пахли гарью. Сразу вспомнилось все, и то, что уже было, и то, что еще происходит. Галя посмотрела в глаза Тарасу и шепнула: «Что мы скажем Ольге Михайловне?» «Я как раз об этом и думаю». «И что придумал?» «Пока ничего. А правду говорить очень не хочется». «Я именно об этом и хотела тебя попросить. Не надо ей пока рассказывать все. Давай просто скажем, что ты хочешь познакомить меня с родственниками». Галя сказала это и запнулась. Получилось все очень двусмысленно. Впрочем, как раз наоборот, чересчур прямолинейно, словно она и впрямь затеяла собственные смотрины, да еще и какие, с размахом, вплоть до дальней родни. Но Тарас будто ничего не заметил. Наверное, так оно и было, поскольку он испуганно замотал головой. «Нет, нет, про родственников тоже нельзя говорить». «А? Почему?» «Мама с ними не очень, ну, ты понимаешь». «Ах, да, это же родные со стороны твоего отца. Давно он ушел от вас?» 16 лет назад», — отвел взгляд Тарас. «Ты извини, если я что-то не то сказала, ладно?» «Да нет, ты что». Глаза Тараса опять смотрели на нее сквозь кошмарные очки. «Все нормально, я тебе все-все-все расскажу, если тебе интересно, обязательно. Только не сейчас, надо срочно придумать, что маме говорить». Но придумать они ничего не успели, Ольга Михайловна уже стояла на пороге кухни. «Я постелила Кости на диване Тараса. Он может ночью упасть? Я на всякий случай возле дивана положила на пол ватное одеяло». «Ой, спасибо вам», — прижала Галя руку к груди. «Дома-то он со мной спит у стеночки, так что не знаю». «Большой уже мальчик», — покачала головой Ольга Михайловна. «Пора привыкать одному спать». «Да, да, конечно, пусть привыкает», — закивала Галя. Она поднялась и отнесла Костика в комнату, раздела его, уложила на застеленный диван и накрыла одеялом. Не удержалась, поцеловала в лобик и почувствовала, как запершило в горле. Отчего-то Ольга Михайловна так и не спросила до сих пор, куда же они собрались ехать. Но когда Тарас пошел переодеваться, она снова позвала Галю на кухню и, подставив ей табурет, сказала: «Мне, наверное, не стоит спрашивать, куда вы собрались». Галя почувствовала, что краснеет. Это случалось с ней столь исключительно редко, что она заерзала и, не удосужившись как следует подумать, быстро ответила: «Ой, лучше не надо». «Хорошо, я не буду. Скажу откровенно, я была не в восторге от выбора Расика, но, увидев вас, немного успокоилась». Будто пожалев о сказанном, Ольга Михайловна отчаянно замотала головой. «Это вовсе не значит, что теперь я выбор сына полностью одобряю, тем более я вас совсем не знаю, но я успокоилась, да-да. Даже странно. Мне отчего-то кажется, что с вами Расику будет надежно. Хотя материнское сердце подсказывает, что вы собрались не на пикник. Так ведь?» Галя нахмурилась. «Да чего же хитра», — подумала она. «Только что обещала не спрашивать, а сама из-под тишка выведывает. И что вот ей теперь отвечать?» Но отвечать не пришлось. Ольга Михайловна вздохнула вдруг так жалобно и горестно, что у Гали сжалось сердце. А мама Тараса, оглянувшись на дверь, наклонилась к Галиному уху и зашептала: «Я и так знаю, куда он вас повез. Он хочет показать вас отцу». Галя вздрогнула. «Какому отцу?» — заморгала она, не зная, куда спрятать глаза. «Ага. значит, я правильно догадалась». Удовлетворенно кивнула Ольга Михайловна. «Интересно только, как он узнал, где тот живет. Вы ведь в деревню собрались, в Ильинку?» «Да», — так и не смогла справиться с внезапным заиканием Галя. «Он ведь звонил мне, бывший муж. Когда умерла его мать, бабушка Расика, сказал, что переехал в ее дом навсегда. Просил передать сыну, чтобы тот приезжал в гости. Я не стала говорить». Тут женщина словно опомнилась. «Я завернула вам в дорогу курицу в этом пакете. Яйца, здесь помидоры, огурцов положить?» «Мама, не надо огурцов», — послышалось от двери. «А вот баночку кофе положи обязательно». Галя улыбнулась. Она не слышала, что вернулся Тарас, и удивилась было, как быстро у его мамы меняется настроение. Но еще больше она удивилась, когда Ольга Михайловна сказала: «Расик, смотри за Галей, пусть одевается теплей, вечера еще холодные. Вообще не понимаю, что может быть интересного в этих пикниках за городом, да еще с ночевками в холодной даче. Когда вы, кстати, собираетесь вернуться?» Галя с Тарасом обменялись растерянными взглядами. Причем, как заметила Галя, Тарас изумился даже больше нее. Но ответил все же он: «Дня через 4. Максимум через 5. Мне дали отгулы до четверга». Ольга Михайловна нахмурилась. «Галя, у вас есть телефон?» «Да», кивнула Галя. «Только я не знаю, будет ли там связь». «Тем не менее, скажите мне на всякий случай номер». Галя стала диктовать, и Ольга Михайловна записала номер в книжечку, появившуюся у нее в руках словно по волшебству. «Но вы тоже позвоните мне завтра», — погрозила она пальцем. «На Расика у меня в последнее время надежды нет, так что, Галя, я надеюсь только на вас». «Хорошо», — сказала Галя тоном послушной дочери. А Тарасов вдруг хлопнул себя по лбу. «Позвонить. Я же хотел позвонить Валерке». Он метнулся из кухни, и Ольга Михайловна шикнула ему вслед. «Там ребенок спит. Потише, Расик. Неси трубку сюда». Тарас быстро вернулся с телефоном и адресной книжкой, сверился по ней и набрал номер. Подержав трубку возле уха с минуту, он заметно помрачнел. Нет его дома. «Человек, наверное, уже спит в 11 часов. Чего тебе, Валерка, так понадобился? Не берете хоть его с собой?» «Да нет. Так, по работе кое-что хотел сказать». Тарас посмотрел на Галю. «Дай мне мобильник, пожалуйста». «Расик, уже поздно. Неудобно беспокоить людей в такое время». «Мама, да какое там поздно, Валерка раньше часу не ложится». «Ну, смотри». Ольга Михайловна вдруг вспомнила что-то и накрыла ладонью протянутый Галей мобильник. «Погодите, у вас еще сколько времени в запасе?» Тарас посмотрел на часы, светящие оранжевыми цифрами с холодильника, бросил вопрошающий взгляд на Галю и сказал, обращаясь почему-то тоже к ней: «Часа полтора есть, думаю». «Тогда я предлагаю вам принять ванну. Или хотя бы под душем сполоснуться. А то от вас буквально воняет костром. Просто дикари какие-то, ей-богу, пещерные жители, от одного костра к другому. И что, вам дома не сидится?» Ольга Михайловна направилась с кухни, сокрушенно покачивая головой, в дверях обернулась. «Идите, Галя, первый, пусть он треплется пока с дружком своим. Сейчас я вам полотенце принесу». Но у Тараса, похоже, не получалось дозвониться и на мобильный. Он 3 раза набирал номер и каждый раз болезненно морщился, подолгу прижимая трубку к уху. «Выключен. Или находится вне зоны действия сети». «Может, и правда вне зоны действия?» — сказала Галя, хотя понимала, что это объяснение вряд ли успокоит Тараса. Оно его и не успокоило. «Угу, конечно. Вне зоны жизни». «Перестань». — положила Галя руку на плечо поникшего Тараса. «Еще ничего не известно». «Да что тут может быть?» С запалом начал тот, но на кухню зашла его мама. «Галя, вы еще здесь? Вот полотенце, идите, мойтесь». Галя помылась быстро, чувствуя ужасную неловкость от того, что делает это здесь, дома у Тараса. Она бы наверняка отказалась, если бы ее саму не преследовал этот ужасный, отвратительный запах дыма. «Эх, уважаемая Ольга Михайловна», — подумала она, — «знали бы вы, у какого костра мы грелись». Приняв душ, она почувствовала себя чуточку легче. Но если копоть пожара и смылась с тела, дымный удушливый след его все равно оставался внутри. Огонь не сжег те страхи, что поселились вчера в ней. Напротив, он наполнил их жаром и серным запахом ада. Теперь начинала тлеть и душа. Оставалось только надеяться, что пламя удастся потушить, пока от нее еще что-то остается. Пока от горячих, скорее горячечных кошмаров, не скукожился разум. пока не покрылось пеплом отчаяния сердце, пока сама она не сгорела, словно жертва на ритуальном костре непонятно кем и зачем затеянной игры. Значит, и надо выяснить, что это за нелепая, жуткая игра, пешкой в которой она быть не собиралась. А пока мылся Тарас, Ольга Михайловна налила ей свежезаваренного чая, села напротив и заговорила, подперев ладонью щеку. «Хочу вас предупредить, Галя. Не знаю, может быть, вы сочтете меня сумасшедшей, но сказать вам все-таки надо. В конце концов, спросите потом у Расика, он должен помнить». Женщина замялась, поправила волосы, встала, прошлась взад-вперед по кухне, снова села на табурет. «Понимаете, в Ильинке живут родственники отца Расика, двоюродный брат и жена с дочерью. Так вот, брат этот, Матвей, он колдун». Ольга Михайловна, словно опасаясь Галиных возражений, замахала руками. «Да, да, поверьте мне, настоящий колдун, и мне кажется, что он навел что-то на Расика, какую-то порчу. Последнее время мальчик стал сам не свой, у него дико стала болеть голова, он стал забывать, где был, что делал». «Вот как?» – вставила Галя, чтобы сказать хоть что-то. Ей казалось, что выглядит она сейчас круглой дурой. «Для чего же колдуну наводить на Тараса порчу?» Но Ольга Михайловна, вероятно, подумала, что Галя не поверила ей, а оттого лицо ее приняло вдруг такое выражение, будто женщина решилась на что-то исключительно отчаянное. И то, что она рассказала дальше, стало для Гали действительно неожиданностью. «Дело в том...» – начала исповедь мама Тараса. «Что Расик влюбился в дочку Матвея. И тогда я...» Судорожно сглотнув, Ольга Михайловна рассказала все то, что сделала она 16 лет назад, чтобы защитить, как она думала, сына от колдовских чар. Галя слушала, забывая дышать. И шумно, со всхлипом выдохнула, когда мама Тараса закончила свой рассказ словами: «И теперь они мстят. Мстят Расику, мстят мне через него. И обязательно отомстят вам, когда узнают, что вы с ним рядом».